Глава 9. Вечером от 8 до 9 Тургенев сидел с Яншиным. Русские студенты пели русские песни. Александр Иванович читал письма, полученные из России. Оказывается, и старший брат уехал за границу, в Вену, для зачисления в русскую миссию при графе Разумовском. «При Иване Петровиче остались младшие братья, Николенька и Сережа», — думал Тургенев. Яншин, сильно подвыпивший, заливаясь соловьем, выводил какую-то длинную песенную руладу, закинув глаза высоко и играя на гитаре. Играл он мастерски, пел с упоительным увлечением. Тургенев смотрел на него и думал: «Добрый малый и с хорошим душевным расположением». Но как общение с немецкими графами, с этими драчунами-студентами, отвлекло его от учения? Продолжая думать, Тургенев говорил себе: «Однако я в сутки сижу 12 часов без разгибу, сплю как монах 5 часов. Самое большое — в надежде отоспаться в гробу после смерти. Но ведь этак можно раньше времени накликать гробовой сон. Надо непременно ходить до усталости, а то спина не гнется. Надо одно ехать сегодня повеселиться. Хотя что за веселье? Ежели у самых развалин замка Плес будет драка на старинных мечах. Грубые люди все-таки эти немцы. А в горах там красиво. Самых высоких белых утесов падают и разбиваются в брызги горные ручьи, что при лунном свете делает зрелище ослепительное. Поеду, — решил Тургенев. И хотел обратиться к Яншину с напоминанием, как вдруг на улице раздался крик, звон и дробный барабанный бой. Тургенев, Яншин и все студенты бросились к окну. Страшное зарево окрасило горизонт. Множество студентов бежало по улице. Все кричат: «Пожар! Пожар! Бурши, выходите!» Тургенев быстро оделся и побежал к месту пожара. Стечение народа было большое, но, к удивлению Тургенева, почти никто не принимал участия в тушении пожара. Равнодушие зрителей его возмутило. Он быстро вбежал в горящий дом и стал помогать охваченным паникой жителям в спасении их имущества. Он перебегал из комнаты в комнату. Немецкое жилище обнаружило перед ним свое устройство и навыки хозяев. При большой чистоте отведено слишком много места всевозможным заботам о желудке. Неуклюжесть и громоздкость обстановки поразила Тургенева в мгновение ока. Он не успел осмотреть долго и внимательно ни одной комнаты, потому что заметил, что то ли от клубов едкого дыма, то ли потому что не было уже надобности вытаскивать имущество, он внезапно остался один. Лестница, по которой он вошел, провалилась. Он толкнул ногой дверь в комнату и увидел на постели ребенка широко раскрытыми глазами, кашляющего от дыма, но нисколько не напуганного. Он взял его на руки и бросился в коридор. Там дышать невозможно было от жары. Выбив раму, Тургенев вышел на крышу. Это был низкий чулан, примыкавший к зданию, покрытый каким-то мягким промасленным ковром. На воздухе дышать было легче. Языки пламени уже лизали окна комнаты, из которой вышел Тургенев. Недолго раздумывая, он подполз к водостоку и через 5 минут стоял на маленьком черном дворе около водяного чана, полного до краев. Ребенок спал у него на плече. Передав его шуцману, Тургенев побежал домой и, не раздеваясь от усталости, закопченный, продымленный, опаленный, заснул и не просыпался 14 часов подряд. Утром долго не мог понять, что с ним было. Он удивлялся только чрезвычайной холодности немцев. Он писал у себя в дневнике: «Отец, лишившийся взрослого сына, тужит о том, что воспитание его дорого ему стало, и что сын умер, не успев вознаградить отца за понесенные издержки. Брат, потерявший брата, радуется, что ему достанется кафтан и сапоги покойного». На следующий день ездили верхами. Тургенев писал: «Сейчас приехал верхом. Целый день был в движении и был в трех государствах — в Ганноверском, в Прусском и Кассельском. А у нас и дач трех помещиков нельзя в один день объездить». Тут же Тургенев записал анекдот. Недавно случилось, что в прусской службе в одном полку находились отец и сын с солдатами. Первый провинился и осужден быть прогнан 6 раз сквозь строй. Полковник велел собраться полку всему. Ему докладывают, что сын преступника также тут, и просит избавить его от всей несносной должности. Но сей настоял на своем повелении. Экзекуция началась. Сын наряду с прочими взял несчастное орудие. Но могла ли рука его подняться на виновника бытия его? Он вместо того, чтобы давать отцу удары, при приближении его бросил к ногам его прутья и получил от надзирающего офицера за сие несколько сильных ударов. В другой раз поступил он так же и получил вдвое больше ударов. В третий раз узнает об этом полковник, подходит к нему и бьет жестоким образом. Вдруг воздействовало в солдате природное чувство. Он схватил ружье и убил бесчеловечного. Все солдаты закричали «Браво!». Офицеры хотели усмирить их, но последовал всеобщий бунт, и они должны были уступить силе многолюдства. Напротив, через улицу, поселилось французское семейство. Старая маркиза, маркиза молоденькая, и старый маркиз, генерал, бежавший из Франции и поселившийся там, где, по его мнению, он был дальше всего от бонапартовых глаз. Тургенев познакомился со старым генералом. Узнал, что генерал Бонапарт — выскочка из самой заурядной семьи, что он одерживает теперь победы, что с Французской республикой чрезвычайно трудно бороться. Генерал с горечью говорил, что многие его сотоварищи, титулованные дворяне, продали свою шпагу этому проходимцу Бонапарту. «А какие дикие нравы у этих французских якобинцев!» — говорил генерал с горечью. «Они к лучшим военачальникам покойного короля приставили военных комиссаров. Те требуют побед во что бы то ни стало. А если войско терпит поражение, то комиссар застреливает из пистолета генерала. Согласитесь сами, что невозможно служить в такой армии». «Однако она все время одерживает блестящие победы», — заметил Тургенев. «Значит, армия сильна?» «Эту силу революционерам дает дьявол», — сказала старая маркиза. «Разве можно думать, чтоб какая-нибудь марсельская голодьба или шатавьевский штрафной батальон из каторжников и галерников в красных шапках могли одержать победу над регулярными брауншвейгскими отрядами? А тем не менее эти регулярные отряды бегут при виде красных шапок бунтующих французских каторжников». действительно странно, — думал Александр Тургенев. Если уж они говорят так, то значит, республиканские войска непобедимы. Если это говорит французский эмигрант, ненавидящий французскую революцию, то значит, эти слухи о французских победах верны. Однако не слишком ли они доверчивы ко времени и пространству? Время бежит быстро, и уже недалекие пространства отделяют ганноверские владения от полей сражения, на которых раздаются французские военные песнопения. Тургенев подписался на немецкие журналы. За 6 талеров в год стал получать все, что выходит периодического в Германии. Составил себе расписание слушать лекции профессоров истории всеобщей, истории русской, которые читал Шлёцер, автор знаменитого исследования о Несторе летописце. Слушал лекции английского языка, изучал латинский язык, натуральное право, естественную историю, в первые годы главным образом ботанику. Время было разобрано до такой степени, что, начиная лекции с 7 часов утра, Тургенев заканчивал свою работу в будни в 11 часов ночи. В воскресенье он проводил за городом в полном и счастливом отдыхе. Эта огромная напряженная работоспособность спасала его от многих неприятностей, свойственных жизни молодежи на чужбине. Товарищ Тургенева, молодой Успенский, менее работоспособный и менее дисциплинированный, поддался тоске и, прохворав 2 недели, должен был уехать обратно в Россию, так как не в состоянии был рассеять чувство страстной и захватывающей меланхолии, которая отравляла ему каждую минуту. Яншин был другого склада человек. Он пил вино, волочился, озорничал, шумел по улицам и сделался типичным буршем. Однако Тургенев охотно проводил с ним время. Он писал большие письма, начиная каждый раз словами: «Милостивый государь-батюшка, милостивая государыня-матушка». Он охотно выполнял поручения отца, высылал ему книги, которые в большинстве случаев не доходили. Он выслал отцу книгу Шатобриана, только что вышедшую в республиканской Франции, и предвещавшую в недалеком будущем возврат французской литературы к идеалам и стремлениям королевского прошлого. Эта книга «Гений христианства» беспрепятственно дошла из Геттингена в Москву. По воскресеньям Тургенев любил выезжать из Геттингена. Граница была недалеко. Можно уехать в Пруссию, можно уехать в Кассель. От ганноверского Геттингена все это было рукой подать. Наблюдения Тургенева аккуратно заносились на страничке его дневника. Большая зеленая книга с конвертным клапаном и завязками по ночам исписывалась тончайшим, мелким, малоразборчивым почерком. По-русски он писал наблюдения о немецких князьях. Проезжая в кассельских владениях, Тургенев наблюдал, как женщины выполняют самые тяжелые полевые работы. Он допытался о причинах этого. Корыстолюбивый кассельский ландграф торговал своими подданными. Во время американской войны он устраивал посадку на корабли своих рекрутов и довольно изрядно нажился на этой торговле войсками. Торговля эта производилась тайно. Никто не мог с точностью указать матери, куда исчез ее сын, невесте, куда девался ее жених. Ходили темные слухи, но вслух об этом не говорили. В дневнике Тургенев писал: «Между прочими резкими чертами, характеризующими ландграфа и его корыстолюбие, достойно замечания следующее. Чтобы сократить расходы на двор свой, выдумал он средство иметь истопников и не платить им никакого жалования. Он заставил отапливать свой дворец невольников, содержащихся под стражей и, следовательно, отягченных цепями. Но неприятный звук цепей, который раздавался с тех пор всякое утро в покоях и тревожил сладкий сон покоящейся его любовницы, заставил последнюю упросить его упразднить эту экономию». Тургенев восхищался своими профессорами, особенно Шлёцером. Он с восторгом писал, как именно Шлёцер, впервые вопреки цензуре, осмелился написать о всех бесчеловечных и грязных поступках кассельского государя. В ответ на статистические вычисления Шлёцера о том, как пострадало население кассельского ландграфства от продажи молодежи иностранцам, кассельский государь обратился к Шлёцеру с негодующим письмом за эти якобы клеветнические показания. Ландграф писал Шлёцеру, что ежели он чего не знает, то пусть обратится непосредственно к ландграфу. На это Шлёцер ответил: «Не знаю только одного, не знаю точного количества золотых мешков, которые получили вы от иностранцев за торговлю немецкой молодежью». На этом переписка прекратилась. Ландграф не ответил профессору. Суббота. Профессор Шлёцер кончает лекцию. Он рассказывает о том, как всевозможные племена скрещивали пути своих караванов и кочевий на востоке Европы. Он говорил о том, как нужда гонит одних и подчиняет других. Он рассказывал увлекательным и живым языком о возникновении и исчезновении больших государств Азии и стремился внушить своим студентам мысль о том, как нужды и интересы больших и малых человеческих групп делают историю, как шлифуется и оттачивается человеческое общество благодаря столкновениям острых и противоречивых интересов, и как постепенно видоизменяются государственные формы. Зачастую, поворачиваясь в сторону русских студентов, он произносит несколько фраз, блестящих, красивых, почти напыщенных, по-русски. Широким жестом он приподнимает покровы тяжелых исторических туманов, осевших над старыми временами. Он описывает события с такой яркой жизненностью, как будто сам был их участником. Он заставляет воображение работать лихорадочно. Его сильная логика направляет мозговую работу аудитории. Студенты слушают, затаив дыхание, и провожают Шлёцера рукоплесканиями. Его заключительные слова совсем неожиданны. Он говорит о том, что во Франции произошла революция, что все страны идут к народовластию. Но вот на Востоке появляются признаки новых исторических форм просвещения. Александр I собирается сделать в России 6 просветительных округов дистриктов. В каждом округе будет университет, не просто университет, а центр просвещения, от которого будут зависеть школы разных степеней. Будет могучая школьная сеть, в которой каждая ступень есть подготовка к следующей. Однако, заканчивает Шлёцер, все упирается в одно. Необходимо уничтожить в России рабство. Профессор Буле и профессор Мартенс не читают сегодня лекции. Двигубский, Яншин и Тургенев выходят из университетских галерей, сдавший книги в библиотеку и при выходе на большой университетской лестнице, останавливаются и вопросительно смотрят друг на друга. Всем троим очень молодо и очень весело. Жизнь заманчива и интересна. Я хотел бы быть сейчас в гавани, наклониться с палубы белопарусного корабля, смотреть вот на такое же великолепное заходящее солнце и ждать, как поднимется якорь, и в золотистую даль потянет и поманит тебя ветер туда, в неведомые, в удивительные страны, — сказал Двигубский. — А я хотел бы стакан пуншу, — сказал Яншин. — До гавани далеко, пунш от нас не уйдет. А пойдемте-ка лучше к Ганзену. Возьмем трех лошадей, поедемте верхами до Миндена, — предложил Тургенев. Сказано, сделано. Через 2 часа, сидя под огромными буками на высокой горе, трое молодых людей, положив шляпы, перчатки и английские стеки, уже беседовали над огромной долиной, в которой змеилась, протекая голубая Фульда, ручьи бежали неподалеку. Бесконечная долина, окруженная горами, покрытыми лесом, зеленела и золотилась в лучах заката. Развалины замков на 3 огромных уступах были позолочены лучами вечернего солнца. Старинный германский ландшафт, необычайно мирный и прекрасный, даже величавый, в спокойном угасании вечереющего дня. Красные и золотые, внизу клубящиеся, а сверху перистые облачка, таяли и уплывали, тихо меняя очертания. В ближайшей зелени затихали птицы. И вдруг, среди этой необычайной тишины, где-то очень далеко, почти беззвучно, словно попыхивая, послышались один за другим 4 пушечных выстрела. Двигубский продолжал говорить, не слыша. Тургенев вслушивался, не понимая, и только Яншин вскочил на ноги. — Господа, это сражение!